Глава 18. Бай-бай, Ленин. Вообще, от корпоративов и гастролей была и другая польза. Нам всегда что-нибудь дарили. Еду, напитки, вещи, даже предметы искусства. По странному стечению обстоятельств, «Соколу» до и после концерта всегда несли съедобные дары. Как человек умеренный в еде, он просто не представлял, что с ними делать. Один раз подарили 10 килограммов копченой рыбы, которой Дима благоухал еще 2 недели. Рыба была, кстати, вкусная, всю съели. У меня была другая специализация. В качестве подарков мне всегда тащили исключительно алкоголь. Водку, виски, пак пива, настойки, даже самогон. Для меня до сих пор остается загадкой, почему так происходило. Ну уж на кого, ну на человека, злоупотребляющего алкоголем, я точно не была похожа. В рамках разумного с пельменями, да, но не более. Тем не менее, когда ко мне домой приходили друзья, то удивлялись, что у меня целая винная лавка, спиртное на любой вкус. Нам дарили картины, книги, икебаны и один раз бюст Ленина, причем опять Соколу. Он как магнит притягивал все странное и необычное. С Лениным получилось так. После концерта в одном из уездных городов за кулисы к нам пришла делегация местного чиновничества и мелкой буржуазии. «С чувством глубокого, понимаешь, удовлетворения, а также в благодарность преподносим вам самое дорогое и важное для нас. Игорь Иванович, заноси!» — скомандовал главный. Иваныч, сильно напрягая мускулатуру, втащил в помещение огромную деревянную коробку, обвязанную ленточкой, красной. «Еда?» — уточнил Сокол. «Нет, лучше. Пища духовная и вдохновляющая». Делегация ломиком лихо вскрыла коробку, в которой оказался чугунный Владимир Ильич. Мне сегодня трудно предположить, как так сошлись на небе звезды, что этим господам пришла в голову мысль преподнести нам столь оригинальный дар. Разумеется, мы поблагодарили дарителей, а сами думаем, солидный товарищ, его ж бизнес-классом вести надо. Да кто же его туда пустит? Там котов тяжелее 8 кило заворачивают. А здесь 20 килограммов вождя мирового пролетариата. Решили от него по-тихому избавиться. Задвинули бюст под стол и после завершения банкета начали спешно покидать позиции. И буквально в дверях нас застигли хозяева. «Друзья, вы же забыли самое главное — подарок!» «О, нет!» Пришлось брать его с собой в аэропорт, где мы попытались провернуть новую спецоперацию. Ленина прикрыли тканью и тихо-тихо отнесли в мужской туалет, где аккуратно закрыли в кабинке. После этого сразу побежали на посадку. Когда я в числе последних проходила паспортный контроль, то услышала за спиной тяжелые шаги и до боли знакомый голос. «Ребята, вы забыли бюст! Постойте!» Но было поздно. Я стремительно скрылась в зоне досмотра, а через 25 минут самолет с невероятной легкостью оторвался от взлетно-посадочной полосы. Вот так мы остались без вождя.